Слишком близки эльфы и люди по их строению. Да, есть заостренные уши, да есть еще несколько мелких отличий, которые отличают эльфов от людей, однако важно другое, у эльфийки может быть ребенок от человека, так же как у человеческой девушки может быть ребенок от эльфа. А это значит, что и проклятие, влияющее на одних, будет влиять на других. Это понятно даже мне, тому, кто является недоучкой и обучение у наставницы не закончил из-за нехватки времени. Ты слишком строг к себе, мой муж, ведь знаешь ты, что мать моя и мага первого из башни считает недоучкой. Я пожал плечами. Я себя с ними не сравниваю. Просто знаю, что после Мора мне придется продолжить обучение, если я, конечно, хочу не разочаровать Флимит. Затриан вздрогнул. Флимит. Затриан ошарашенно перевел взгляд с меня на Мари. Да, мой старый друг, он ученик самой Флимит, а его жена, Мариган, ее дочь. Так что если бы твой план, о котором ты мне не сказал, удался, то от эльфов скорее всего не осталось бы ничего. Талас подтвердила наши слова. Она, конечно, сама с Флимит еще не сталкивалась, однако после того, как ее омолодили, она поверила в то, что мы ученики самой ведьмы Флимит. Мой клан не выживет, если у него останется всего 30% воинов и лучников. Даже если проблема оборотней будет решена, то, ну так попросись под крылышко к клану Сабре. Я пожал плечами. Но, клан, он фактически перестанет существовать. Он был растерян, а вот Талас с пониманием посмотрела на меня. Она поняла, что я хочу избавиться от проблемного клана. Ты уже показал, что не можешь в предусмотрительности, оставлять тебя в хранителях клана было бы ошибкой. Я усмехнулся. Если ты останешься в хранителях, то можешь захотеть не город основать, который будет подконтролен королеве, а попытаешься отвоевать леса, и тогда мне все же придется пройтись огнем и мечом, уничтожая эльфов. А мне бы этого не хотелось. Потому мое решение направлено не на сохранение твоего клана, а на сохранение эльфов. А что будет с тобой, мне похрен. Я просто спасаю сородичей. Будь моя воля, как я говорил ранее, я бы отдал тебя на суд королеве, но тебе повезло, потому мое требование довольно простое. Легко и безболезненно твой клан должен быть расформирован. И проще всего это сделать, если ты отправишь своих подчиненных на помощь армии, а остальные будут вынуждены искать защиты у клана Сабре. Я все еще что-то значу в рядах хранителей, и это все исчезнет. Ведь я сомневаюсь, что хранительница Талас будет молчать о том, что именно ты являешься создателем проклятия оборотней, а раскрытие этой тайны просто уничтожит тебя. И даже то, что мы не позволим тебе умереть после того, как проклятие перейдет с тебя на меня, не изменит ситуации. Просто ты будешь жить в качестве отшельника. Я прикрыл глаза. Лгать не хотелось, но после того, как я увидел этого Затриана, приходилось делать именно это. Ведь магии его читать было несложно, и сейчас я осознавал, что он не отпустит своей ненависти к людям. Он уже сейчас строил планы продолжения своей мести. А значит, придется что-то делать, чтобы он больше не смог пакостить. Хорошо, допустим, я соглашусь с этим. Где гарантии того, что ты не решишь пройтись огнем и мечом по моим подданным, в частности и по эльфам в целом? Я пожал плечами. Мое слово. Затриан тихо фыркнул. Слово того, кто уже предал свою расу. А много оно стоит. Твое слово? Предал? Если я, рожденный в королевстве Ферилдин и служащий своей королеве предатель, то кто ты, хранитель, который создал проклятие, которое убивает эльфов? Скажи мне, Затриан, кем мне тогда считать тебя? Эльф едва заметно вздрогнул. Знаю. Я картинно стукнул кулаком правой руки по ладони левой. Ты убийца эльфов. Теперь он вздрогнул всем телом, а в его взгляде появилась боль. Он действительно очень любил свою расу, и принять то, что именно он стал причиной смерти многих эльфов, для него было тяжело. Он гнал от себя эти мысли как только мог, а тут такой красивый я тыкаю его в это носом. Ведь именно это проклятие убило множество эльфов, многих оно превратило в монстров, а некоторых убили сами эльфы, которые не хотели, чтобы их сородичи обращались в оборотней. Ты не знаешь, что мне пришлось пережить. Серьезно? Я с сомнением посмотрел на Затриана. Ты реально считаешь, что твоя боль одного единственного эльфа, потерявшего сына и дочь, сопоставима с болью тысяч эльфов? Тех самых эльфов, которых ты как хранитель обязан был защищать. Достаточно. Талас прервала меня. Затриан уже понял, и не станет влиять на политику эльфов и мешать нам наладить отношения с Ферилдином. Правда ведь, хранитель Затриан? Хранительница строго посмотрела на того, кого когда-то уважала. А вот сейчас по этому уважению прошла целая паутина трещин. Я, да, хранительница Талос. Симон, когда ты сможешь перенести проклятие из-за Триана на себя? Хранительница посмотрела на меня с ожиданием. Завтра с утра, надо подготовить ритуальный круг. Само проклятие мы с Мари изучили и на оборотне, и сейчас во время беседы, так что завтра с утра сможем провести ритуал, потом немного омолодим за Триана, как мы с вами и договаривались, ну и дальше уже пойдем решать проблему оборотней. Хорошо, Талос кивнула, а вот ее ученица наконец не выдержала. Да как так, наставница, он же фактически признался. Она ткнула пальчиком в Затриана. Успокойся, ученица, мы не звери, чтобы устраивать самосуд. Затриан будет судиться советом хранителей, и только совет определит степень его вины и то наказание, которое он должен понести. Раньше я еще сомневалась, потому не хотела думать об этом, но сейчас, видя, что Затриан даже не раскаивается в содеянном, я просто не смогу поступить по-другому. Я удовлетворенно кивнул. Подобное развитие событий меня полностью устраивало. Значит, и убивать этого эльфа мне нет необходимости, эльфы сами его осудят. Вы вроде ранее имели мнение другое. Мари посмотрела на Талос, которая чуть отвела взгляд в сторону. Действия Затриана, несмотря на то, что я оповестила его о том, что вы представители королевы, показывают, что ему по сути плевать на наш народ. Нет, Затриан даже привстал со своего места. Да, Затриан, ну либо ты настолько закостенел, что уже не понимаешь, к чему ведут твои действия, а после того, как я послушала Симона о том, к чему привело создание этого проклятия, я даже не задумывалась ранее, сколько именно эльфов пострадало от него, не только стало оборотнями, но и умерло, и сколько родственников таких вот погибших или обратившихся страдали и продолжают страдать. Нет, она покачала головой, задумывалась, но даже когда мы обсуждали, что это дело рук Затриана, я не хотела верить в это. Ладно, это уже дело эльфов. Я покачал головой. Нам с Мари надо подготовить ритуал. Джейн, присмотри за Затрианом, чтобы он не сбежал. Если он захочет использовать магию, я бросил взгляд на Джейн, то знай, что целым он нам не нужен. Главное, чтобы на месте осталось тело и голова, остальное можно и усечь. Поняла тебя. Глава 107. Утро. Ритуальный круг. Затриан без рук, лежащий на земле. Он все же пытался сбежать, но Джейн восприняла мои слова более чем серьезно, да и убедившись в том, что Затриан действительно виновен, она уже не видела смысла миндальничать. Так что только почувствовав, что старый хранитель творит магию, она просто и без каких-то прикрас отрубила ему руки. А Бетани, которая составляла ей компанию, просто прижгла раны, чтобы уже ни хранитель не помер от кровопотери. Сейчас он лежал под заклинанием немоты и без какого-либо толка открывал и закрывал рот. Впрочем, некоторые из нас умели читать по губам, и нам не оставалось ничего, кроме как слегка морщиться от той кучи помоев, которую на нас выливал этот калека. «Приступаем?» «Да». Я кивнул Марии, и мы начали проводить ритуал. Он не был каким-то сверхсложным, по крайней мере теперь. Все же мы хорошо подготовились и начертили круг, который сильно облегчал нам работу. Та же Флемит наверняка смогла бы подобное провернуть и без костылей, все же этот ритуал намного проще того, который она провела, чтобы сделать из меня полноценного мага крови, и даже проще того, который был моим последним испытанием. Мы с Мари на два голоса стали зачитывать формулу заклинания, полностью отрешившись от мира, и уже спустя пару минут я почувствовал, как меня из Атриана оплели нити, которые стали буквально выдирать из пожилого эльфа его дар и проклятие. Да, мы вполне могли бы обойтись и одним только проклятием, но оставлять этому эльфу его дар было бы опасно. Кто его знает, сохранят эльфы ему жизнь или нет, а если да, то что он далее будет делать? А выдрав его дар, мы не только усилим меня, но и обезопасим нас от его действий, так как без посторонней помощи он более не сможет что-то сделать. Все же даже магия крови и демонология требуют каналов тень. Нет, можно обойтись и жертвоприношениями, но что сможет старый эльф без рук? Вообще, выдрать дар Затриана было бы делом невыполнимым для нас с Мари, если бы не тот факт, что на старом эльфе лежало проклятие, которое было напрямую связано не только с его жизнью, но и с его даром. И если его жизнь мы аккуратно открепили от проклятия, то вот дар мы просто выдрали, что наверняка было очень больно. Впрочем, мне тоже было больно. Все же дар — это не совсем телесное свойство, точнее телесным оно является только в моем случае, так как мой канал в тень был завязан на кровь, в обычном же случае, это больше свойство души, своеобразная надстройка. Но даже в качестве своего рода надстройки души, приживить дар к другому человеку это больно, а если это связано еще и с переносом проклятия. Я не орал от боли только потому, что знал, чего мне стоит ожидать, а также потому, что неделя ритуалов от Флемит была куда болезненнее. Ну, или у меня там болевой порог был меньше. В общем, день для меня был крайне болезненным, как и для Затриана, но если я вечером вышел из ритуального круга на своих двоих, хоть и слегка покачивался, то вот Затриан, он не имел возможности потерять сознание в процессе, так что потерял его в конце ритуала. «Ты как, Мита Узумаки?» которая с интересом наблюдала за ритуалом с волнением посмотрела на меня, терпимо. Я вздохнул. «Хочешь проверить меня своими способами, если это не повредит тебе?» Мита ожидающе посмотрела на меня и я грустно улыбнувшись покачал головой. «Нет, ритуал прошел успешно, мы перенесли проклятие, и теперь это может изменить только проведением другого ритуала. Не думаю, что ты захочешь нанести мне вред таким образом». «Так что можешь проверить мое состояние». Мита кивнула и мы немного отойдя в сторону остановились. Мита топнула ножкой и вокруг меня появился сложный рисунок из незнакомых мне символов. «Хм, так вот как выглядит фуин печати». Я слегка склонил голову на бок. «Да». Мита кивнула сосредоточенно всматриваясь в символы и в конце она покачала головой и развеяла печать. «Ничего не понимаю, печать вообще не видит различий между тобой и шиноби, да и следов проклятия». Я просто не вижу их, это что-то более тонкое, чем привычная мне чакра и в то же время оно явно не полностью отличается от нее, так как иначе печати не идентифицировали тебя как шиноби. Вообще-то, для чистоты эксперимента надо было бы провести это сканирование до ритуала. Не хотела вам мешать, Мита слегка смущенно отвела взгляд в сторону. Ясно, я усмехнулся. Слушай, я тут подумал, а ведь именно Узумаки, насколько я знаю, создали семь великих мечей. «Да», Мита кивнула. «По крайней мере в моем мире это было именно так, а что, хотя...» Мита тихонько усмехнулась, не дав мне начать отвечать на вопрос. «Я догадываюсь, что ты хочешь меня попросить сделать, но это несколько другое направление фуин. Даже учитывая те знания, которые я получила, создание одного подобного меча слишком затратно и я просто не смогу создать подобное для всей армии. Для всей и не надо». Я покачал головой. «Подобное оружие нужно для тебя, меня, Джейн, Хинаты, Мита и Лилианы. Но так как я понимаю, что создание даже одного такого оружия будет требовать массу времени, сил, ингредиентов и многого другого», Мита кивнула на мои выводы, «то я бы хотел для начала обеспечить моих воинов и арбалетчиков простыми фуин-печатями на оружие. И что же ты хочешь?» «Ну, я пожал плечами. Чего-то простого и эффективного, такого, что можно массово и в короткие сроки наложить на большое число оружия и брони». «Хм», Мита задумчиво посмотрела на меня. «Ну, допустим, я могу наложить фуин на прочность, остроту, а еще на облегчение, так чтобы махать оружием было проще, а броня создавала меньше проблем при ношении». Я усмехнулся и кивнул. «Это более чем достаточно. Для обычных воинов будет и это большим подспорьем. А вот уже для остальных надо будет что-то особое выдумать». «Выдумаем». Мита кивнула задумчиво, постучав указательным пальчиком по губам. «Думаю, сначала я за пару дней обеспечу наших воинов оружием и броней, хотя не за пару дней, а за неделю, а там посмотрим, что можно сделать для тебя. А остальные?» Мита покачала головой. «Сначала ты. У нас в нашей компании смертный только ты, а мы, если, конечно, система действительно выполнит то, о чем говорилось, переродимся вместе с тобой. Но для этого надо, чтобы система посчитала, что ты достоин перерождения. Но при всем при этом, если ты умрешь слишком рано», Мита вновь покачала головой, «а ты должен иметь повышенную выживаемость». Я вздохнул. «Хорошо, но сначала обычные солдаты. Все равно, если все пройдет как задумано против оборотней, нам хватит и тех сил, что у меня сейчас есть. Да и драться, я надеюсь, не придется вовсе». «Хм», Мита посмотрела на меня. «Пару дней на то, чтобы прийти в себя, и я попытаюсь через проклятие воздействовать на оборотней, чтобы они сами успокоились и стали менее агрессивными. Придется провести пару ритуалов, но это покажет им, что мы настроены к ним невраждебно». «Хм», Мита задумчиво посмотрела на меня. «Значит, у меня есть неделя на то, чтобы поработать над оружием и броней наших воинов и арбалетчиков». Она задумчиво кивнула. «Сделаю, Мита». Я окликнул ее, когда она развернулась и уже собиралась уходить. «Да, ты только не перегори, если надо, мы лучше задержимся, я могу отсюда прямо к королеве прыгнуть с докладом, а там просто и без затей скажу, что для повышения боевой эффективности моего отряда мне нужна еще неделя, думаю, она не откажется дать нам небольшой перерыв. Время, конечно, в дефиците, но, я пожал плечами, мы и так уже сделали достаточно много. Хорошо, Мита усмехнулась, я не буду слишком сильно переусердствовать, но должна сказать, что если брать пример с тебя, то я должна прямо жилы рвать, потому как та боль, которую ты испытал во время ритуала, она посмотрела на меня, а в ее взгляде были смешаны уважение и осуждение. Что? Я вопросительно посмотрел на нее. Ты думаешь, мне самому это нравится? Ну, она пожала плечами. Не думаю, но методы у тебя те еще, и смотря на это невольно начинаешь думать о том, что и я сама должна рвать жилы. Согласна. Джейн, которая подошла к нам еще когда Мита изучала последствия ритуала своими методами, наконец, решила вступить в разговор. Но честно говоря, именно этим он нас всех и привлекает. Он пытается оберегать нас от излишне тяжелых решений и неприятных действий, но при этом сам рвет жилы и страдает. Мита понимающе покивала. Да, такое действительно привлекает. Она грустно улыбнулась. Так, девочки, я все же настаиваю на том, чтобы вы свои жилы не рвали. Я покачал головой. По крайней мере, если такая возможность у вас есть. Я же со своей стороны постараюсь обеспечить эти самые возможности, которые позволят вам не рвать жилы. Джейн и Мита, переглянувшись, усмехнулись. Вот видишь, вижу. Мита покивала, а у меня перед глазами выскочило сообщение системы. Система приветствует пользователя Симон. Система, ты как? Самодиагностика системы была завершена. Система благодарит пользователя за указание на некорректное поведение системы во время общения. Причины были выявлены и устранены. Я покивал. Что случилось? Джейн с интересом посмотрела на меня. Система вернулась. Система проводит анализ действий пользователя. Я с интересом смотрел на сообщение от системы. Анализ действий завершен. Пользователь приобрел надстройку души, которая позволяет пользоваться магией. Пользователь развил собственный домен. Производится расчет награды за выполненные действия по собственному развитию. Я не стал мешать системе и склонил голову набок. Система пришла к выводу, что можно расширить возможности пользователя. Теперь пользователь получает возможность улучшать себя за счет поглощения карт. Я моргнул. На пользователя накладывается ограничение. В течение года пользователь может поглотить только одну карту. Пиздец. Я удивленно смотрел на сообщение от системы. Что случилось? Джейн с долей волнения посмотрела на меня, да и остальные девушки, связанные со мной контрактом, подошли, почувствовав охватившие меня чувства. Я же только поднял руку, останавливая ее вопросы. Система, я немного не понял. Я могу поглотить только одну карту в год, усилив какое-то определенное направление? Ответ отрицательный. Один раз в год пользователь может полностью поглотить карту, усвоив все навыки карты, а также переняв все его способности. Я нахмурился. Подожди, ранее же можно было при поглощении только что-то одно усилить. Система пересмотрела возможности усиления за счет других карт. Теперь пользователь может полностью поглощать карты. Как это влияет на меня или на те карты, которые я захочу усилить подобным образом, и распространяется ли подобное ограничение на них? Ответ положительный. Теперь у пользователя есть два способа усиления. Второй способ накладывает такие же ограничения на его карты. Внимание! Изначально доступный способ усиления получает ограничение. Не более 10 усилений в год. Я прикрыл глаза и помассировал переносицу. Оценка влияния на пользователя карты при полном поглощении карт. В случае равнозначности поглощаемой карты карты, которая поглощает, влияние на личность карты не произойдет. То же самое касается и пользователя. Если он для собственного усиления будет использовать карту, равноценную собственному развитию, то изменения в личности не произойдет. Если карта будет сильнее, то изменения в личности неминуемы, вплоть до полного замещения личности личностью карты. Бля, я покачал головой, быстро усилить себя не выйдет. Если я проведу 10 усилений в течение года, то можно ли будет проводить усиление полным поглощением и наоборот? Если проведу полное поглощение, можно ли будет проводить поглощение карт с частичным усвоением способностей? Оба способа усиления исключают друг друга. Ясно, спасибо. На этом я решил закончить разговор с системой. Глава 108. Итак, дамы, уже вечером мы собрались у уютного костра, и хоть мне очень сильно хотелось спать, я все же находил в себе силы кушать божественную еду от Мита, а также рассказывать им, что я узнал от системы. Вот так вот и обстоят наши дела. Новый способ точно использовать не будем. Джейн покачала головой. Согласна я с рыжулей нашей. Мари покивала. Я вообще-то тоже рыжая. Лилиана картинно намотала на указательный палец рыжий локон. Лисичка, ты и зваться будешь только так, или по имени к тебе мы будем обращаться, а рыжик это Джейн. Да и не наша ты пока, но вскоре, коль контракт подпишешь ты, тебя мы тоже будем нашей звать. Лилиана покивала. Я согласна с Джейн, слишком неприятные последствия могут ждать, если мы немного ошибемся и решим усилиться за счет карты, которую будем считать равнозначной. Ведь человек и зверь неравноценны, но картой редкой может быть и тот, согласна. Хината решила поддержать девушек. Лучше 10 раз усилиться в ограниченном объеме, чем один раз сильно, но с очень большим риском потерять собственное «я». В конце концов выбирать для полноценного усиления кого-то, кто слабее тебя глупо, а выбирать более сильных уже опасно для личности, зато их можно использовать для частичного усиления. Я улыбнулся Хинате. Я с вами согласен. И вопрос о том, как именно усилить себя и вас у меня даже не стоял. Я покачал головой. Я просто довел до вас новые возможности и ограничения. Впрочем, эти ограничения пусть и неприятны, но не критичны. Мы и так будем прогрессировать очень и очень быстро. Хорошо. Джейн кивнула. Но знаем мы тебя и высказать свое мы мнение обязаны, чтоб не узнать, что ты решил себя усилить и карту полностью ты поглотив стал полностью другой ты личностью, с которой связаны мы будем. Я усмехнулся. Уж вот так вас подставлять я не собираюсь, это точно. Я хочу, чтобы вы были со мной и моими. Я покачал головой. Это хорошо. Девушки довольно кивнули. А теперь, я потянулся. Если вы позволите, я пойду спать. Давай, сегодня пережил ты сложный ритуал, и выдержал его ты пусть и с блеском, но отдохнуть тебе необходимо. Я благодарно улыбнулся Мари, за то, что она поняла меня. Тогда я пошел. Я с тобой. Мета-шоколадка тут же пристроилась сбоку от меня и прижалась к моей руке своей грудью. Хорошо, но боюсь сегодня, мы будем всего лишь спать. Я слабо улыбнулся моей шоколадочке. Я ни на что не рассчитываю. Она мне тепло улыбнулась и мы ушли в палатку, где разделись и просто легли спать. Утро же наступило для меня ближе к обеду. Я проснулся и с удивлением обнаружил рядом с собой Лилиану, которая, прикрыв глаза, лежала в моих объятиях и явно наслаждалась моментом. И я этого не понимал, и поэтому коснулся ее разума магией. И мне стало понятнее ее состояние. Она впервые за долгое время находилась в объятиях мужчины, который проявлял о ней заботу. Да, возможно, забота не была той самой, о которой мечтают девочки из высшего общества, возвращенные на сказках о принцах и принцессах, той самой единственной любви и прочем. Она прекрасно осознавала, что я буду ее использовать. Использовать буду в любом случае, подпишет она контракт или нет, но при этом она также осознавала, что я буду заботиться о ней в любом случае. Я буду ей помогать и защищать ее, рискну ради нее собственной жизнью, и это заставляло чувствовать ее необычные для нее чувства. Она лежала с закрытыми глазами и пыталась понять, что же она ощущает, а я решил немного сдвинуть баланс в ее мыслях и сместил свои руки на талию девушки, после чего прижал ее к себе плотнее. «Ты приятно пахнешь». Мой тихий голос заставил ее испытать прилив смущения и удовольствия. «Я пользуюсь определенными травами». Ее голос тоже звучал тихо. «Я не про травы». Мой нос уперся в ее макушку, и я с наслаждением вдохнул запах волос Лилианы, и пусть я действительно чувствовал травы, с помощью которых она ухаживала за собой, но и ее личный запах там присутствовал. «Я про твой личный запах. Он очень вкусный. Так и хочется тебя съесть, знаешь». Лилиана слегка поерзала в моих объятиях. Я бы могла сейчас согласиться, и мы бы занялись страстным сексом, но, я пока не готова к чему-то серьезному, а секс без обязательств, он лишь разрушит то, что между нами зарождается. Я и не настаиваю. Я поцеловал ее макушку и с некоторым трудом выпустил ее из объятий, впрочем, и сама Лилиана с большой неохотой отодвинулась от меня и медленно выползла из-под одеяла. Я с улыбкой проследил за вставшей с кровати девушкой, которая была полностью раздета. Нагота ее абсолютно не смущала, и она, слегка красуясь, стала медленно одеваться. «Знаешь, ты умеешь быть очень желанной». Лилиана вздрогнула, а в ее эмоциях промелькнула просто буря какой-то застарелой грусти. «Прости». Поняв, что сказал не то, я быстро покинул кровать и обнял ее со спины. Я не имел в виду ничего такого, просто хотел подчеркнуть то, что ты безумно привлекательна и умеешь этим пользоваться. При этом делаешь это очень естественно, это безумно привлекает в тебе, это. Она вжалась в меня, ища поддержки и спасения, такая хрупкая, такая беззащитная, и это было так необычно. Я прижал ее к себе еще крепче, я не хотела этого, и, дурочка, я поцеловал ее в ушко, не думая о своей прошлом, просто прими его. Оно было таким, каким было, и именно оно позволило тебе встретиться со мной. Именно из-за него ты стала такой, какой стала и привлекла меня. Именно из-за него. Я поняла. Эмоции Лилианы слегка выровнялись, и я даже почувствовал легкое удовлетворение от нее. Ей было нужно это услышать, и пусть она этого не знала, но услышав, она успокоилась и почувствовала некоторое облегчение. Нет, она была еще далека от того, чтобы принять свое прошлое, которое пыталась не то чтобы отрицать, но отказаться от него. И сейчас она сделала на этом пути первый, еще не очень уверенный шаг. Ладно. Она чуть повела плечами, призывая меня отпустить ее, и я прислушался к ее желанию, после чего мы принялись одеваться. Спасибо за поддержку и твои слова. Думаю, мне многое предстоит обдумать. Но я буду помнить, что ты принимаешь меня такой, какая я есть, и это определенно придаст мне сил. Я ей улыбнулся, и когда мы, наконец, оделись, мы покинули палатку. Проверить я должна, что изменилось за ночь. Мари встретила меня перед костром и, буквально схватив за руку, потащила в сторону нового ритуального круга. «Ты хоть спала? Одну ночь можно и не спать, мне зелья могут снять усталость, как и повысить концентрацию мою». Я осуждающе покачал головой. «Мари, не спорь со мной», — решила я, что это будет правильным решением. Я вздохнул. «Хорошо, пусть будет так», — я кивнул ей. «Но, как только я проверю состояние твое и получу уверенность в хорошем состоянии здоровья, смогу я ночь проспать спокойно». «Хорошо». Я зашел в ритуальный круг, и следующие 2 часа Мари всевозможными методами проверяла меня, и только когда израсходовала все возможности диагностики, она закончила ритуал. «Все хорошо». Она мне тепло улыбнулась и, сделав пару шагов в мою сторону, заключила меня в объятия. Я волновалась, что ошибку допустили мы, но нет, ошибок я не допустила. Не ты, а мы. Я прижал ее к себе и поцеловал в макушку. Именно мы планировали это и расчерчивали рисунок для ритуала, так что ошибка была бы не на твоей совести, а на нашей. Мне кажется, что хочешь ты те достижения, мои по праву что, себе присвоить. Она говорила это с легкой усмешкой. Они и так мои, так как ведьмочка, которая осуществила этот ритуал, принадлежит мне. Пф. Мари покачала головой и выбралась из моих объятий. Пошли к костру. Там Мита приготовила вкуснейшую похлебку. Я кивнул, не став продолжать развивать эту тему. «Какие у нас планы?» Джейн внимательно посмотрела на меня. «Отдыхаем. Хотела бы я отряд возглавить и вместе с Джейн и частью воинов спуститься в храм эльфийский». Я внимательно посмотрел на Мари. «Ты не смотри так на меня. Ты с нами точно не пойдешь, а нам с Джейн прогуляться надо. Хотим мы сбросить стресс в сражениях». Я вздохнул. «Вы уверены?» «Да». Джейн поддержала Мари. «Хорошо». Я прикрыл глаза. Не очень хотелось отпускать их одних, но с другой стороны, они девочки опытные, да и смерть для них не конец. Я смогу их вернуть всего через сутки. Выберите себе воинов и отправляйтесь, когда посчитаете себя готовыми. Джейн и Мари переглянулись. «Так просто ты готов нас отпустить?» Я немного поморщился. «Хотел бы держать вас все время рядом с собой, но...» Я снова поморщился. «Я понимаю, что это невозможно. Точнее, возможно, но это плохо повлияет на наши отношения. Так что лучше я сейчас вас отпущу туда». Я кивнул на вход в руины. «Чем потом вы рискнете куда-то сунуться без моего на то ведома, а учитывая то, что вы имеете такое же право приказывать нашим воинам, вы вполне можете оказаться в ситуации, в которой даже наша связь не поможет вам выжить. Ты думаешь?» Джейн напряженно посмотрела на меня. «Что мы можем так поступить?» «Джейн, я не считаю, что вы сделаете это специально, но вот просто устав от моей тирании, вы вполне можете полезть куда-то. Мы, ты может и не станешь поступать так, а вот касательно меня, готова я сказать, трактовка будущих событий, вполне реально может быть такая». Я усмехнулся. «Я тоже могла бы полезть в петлю». Лилиана покивала, соглашаясь с Мари. «Да и я». Мита-шоколадка согласно кивнула. «Выходит, среди нас только мы трое не стали бы лезть в пекло просто из-за обиды». Узумаки посмотрела на Джейн и Хинату и покачала головой. «Не стоит их осуждать. Я с легкой усмешкой посмотрел на Мита. Ты и Хината из более жестокого мира и просто не станете лезть туда, куда не стоит. Вы понимаете, чем это может закончиться? Вас этому учили с раннего детства. Джейн прошла войну, а вот они, от автора. Дамир Шиноби, как по мне, более жесток, потому что именно в нем детей с раннего возраста учат быть убийцами и в 12-13 лет отправляют на первую миссию. Я кивнул на тех, кто признался, что мог бы полезть в пекло. Они просто немного по-другому смотрят на мир. Так что лучше, как я уже сказал, я отпущу их сейчас, пока ситуация относительно безопасная и с условием, что они не полезут слишком глубоко. Не полезем. Джейн покачала головой. Я прослежу за Мари, да и Мита надо, чтобы вывести, пускай мечом помашет в боевых условиях. Я усмехнулся. Хорошо, сегодня пойдете? Нет. Джейн покачала головой. Но, Мари вскинулась и посмотрела на подругу. Не нукай мне, ты на зельях сегодня, а это нехорошо. Вот проспишься и завтра пойдем вниз, пока Симон будет окончательно приходить в себя и продумывать, что именно он будет делать с проклятием и как. Мари нахмурилась. Хорошо. Она нехотя согласилась. Глава 109. Следующий день начался с медитации. Я медленно и аккуратно изучал проклятие изнутри, если так можно выразиться. И то, что я видел, могло бы заставить меня схватиться за волосы и завывать от осознания того, насколько топорную работу проделал Затриан, создавая проклятие. Этого было не видно, когда мы изучали проклятие на оборотне, да и на самом Затриане, но вот сейчас, рассматривая плетение изнутри, я видел. Видел, насколько это проклятие неаккуратно. И дело было даже не в неаккуратности как таковой, хотя обучение у Флемит научило меня, что заклинание или проклятие должно быть аккуратным, это главный признак того, что в творимой магии нет ошибок. Дело было в том, что эта неаккуратность влекла за собой множество проблем как у самого Затриана, так и у того духа, которого он привязал к реальности. Это просто жуть. Он не выбрал путь призыва злого духа, которого можно было бы натравить на разумных, он призвал вполне себе нейтрального духа истины, которого заставил нападать на разумных. Это не то чтобы противоречило природе этого духа, но, скажем, так это не было в его природе. Дух не хотел действовать таким образом, и он сопротивлялся подобному, и это сопротивление медленно уничтожало духа. «Какая же ты мразь!» Я покачал головой, сильно сожалея, что не убил Затриана. Впрочем, пусть я и не верю в справедливый суд от эльфов, но магом ему уже не быть, а это лишит его большого числа возможностей. Конечно, он еще может найти себе ученика, которого заставит выполнять грязную работу за себя, но этого ученика надо будет еще обучить. Прекратив медитацию, я покинул свою палатку и прошел на полянку, на которой стал подготавливать первый ритуал. Он должен быть довольно затратный по магической энергии, но в то же время простой. Я собирался обрезать лишние линии проклятия, упростив его и сделав более подконтрольным мне. Работал я вплоть до позднего вечера и закончил только тогда, когда Джейн и Мари вернулись из своего похода по древнему эльфийскому храму. И, Мари остановилась передо мной и внимательно посмотрела на ритуальный круг, который я уже закончил расчерчивать. «Что? Что ты придумал?» Она строго смотрела на меня. «Ничего особенного, просто изучив проклятие изнутри, я понял, что в нем слишком много лишнего, и завтра мы займемся тем, что будем обрезать лишние нити, которые не несут никакой смысловой нагрузки. Ты уверен?» «Да, я три раза перепроверил те нити, которые требуется отсечь. Это не навредит ни мне, ни оборотням. Скорее даже поможет нам всем, так как проклятие станет легче контролировать, и я смогу понизить степень того безумия, которое захватывает оборотней. Я изучу». Мари кивнула на ритуальный круг, и я, пожав плечами, не стал мешать ей. Так что следующие два часа она изучала рисунок и в целом осталась им довольна. Неточности я не нашла, так что завтра с утра начнем. Да, я покивал, и мы, наконец, прошли кушать, а после отправились спать. Тревога. Сон был нарушен криком дозорного, который поднял лагерь по тревоге. А все потому, что на лагерь напали оборотни, которые гнали перед собой различных тварей. И было этих тварей очень и очень много, как собственно и оборотней. Все на стены. Благо возвести стены вокруг лагеря было делом пары секунд. Создать заклинание и напитать его энергией, и вот стены уже возвышаются вокруг лагеря, давая нам безопасное укрытие. Почему мы не сделали этого сразу? Да как раз потому, что показывать противникам нашу подготовку было нецелесообразно, да и оборону нам было удобнее создавать из расчета того, что разведчики будут иметь возможность свободно перемещаться между лагерем и окружающим пространством. В первой волне тварей на нас бежали кабаны, которых, видимо, планировали использовать как таран и снести воинов с щитами, но теперь на пути зверей оказались стены, а сами звери дураками не были, точнее у них были прекрасные инстинкты и они понимали, что врезавшись в стены они нанесут вред себе. Потому кабаны попытались сбавить скорость, но позади них неслось 10 крустов, тех самых больших животных, на которых я охотился в детстве. И эти животные не дали остановиться кабанам, мы же ничего не делали. Кабаны и крусты были нам не страшны, по крайней мере пока мы находились на стенах. В этих лесах вообще не было животных, которые способны нам причинить вред, пока мы находимся на этих оборонительных позициях. Вот оборотни. Оборотни — это другое дело, животное тело сочетается в них с интеллектом разумного, пусть и извращенным проклятием, но все же интеллект есть интеллект, об этом говорит хотя бы то, что они не стали нестись на нас в первых рядах, опустили в первой волне обычных животных, которых согнали со всего леса, сами же оборотни кружили вокруг нашего лагеря. Это было слышно по вою, который раздавался с разных сторон, да и магия явно подсказывала, что сейчас больше 5 десятков оборотней кружило вокруг. Арбалеты. Мой выкрик заставил арбалетчиков приготовиться. Прицельно по животным. Пли. В этот раз я решил не тратиться на залповые выстрелы, тем более что животные толпились под стенами, даже крусты не решались вернуться в лес, из которого их выгнали оборотни. Так что прицелиться в них и совершить точный выстрел было не очень сложно. Пару минут и все животные лежат под стенами, а оборотни лишь обиженно завывают. Бетани, телекинезом, забрось туши в лагерь, пусть воины, которые не задействованы в отражении нападения, начинают разделывать животных. Лишним столько мяса для нас точно не будет. Мой голос разнесся над лагерем, слегка усиливаемый магией, так чтобы волшебница, стоящая метрах 50 от меня, услышала мои слова. Хорошо. Она также усилила голос магией, после чего начала переносить туши животных в лагерь. Оборотни продолжали выть где-то в лесу, но не приближались к нам. Они явно осознали, что их планы пошли прахом, так что все, что им оставалось, это кружить в надежде обнаружить слабое место и завывать. На что они рассчитывали? Джейн покачала головой, стоя рядом со мной. Животные. Я с грустью смотрел в лес. Я уже понимал, как на разумных подействовало проклятие, и потому мог ответить на вопрос Джейн достаточно точно. Они больше животные, чем люди и эльфы. Да, разум у них сохранился, но инстинкты берут верх и их никак не сдержать. Вот они и рвутся вперед, воплотить суть проклятия и заразить тех, кто пришел в эти леса. Ясно. Джейн кивнула. Ты можешь идти спать, я присмотрю за окружающим пространством. Она посмотрела на меня с легким осуждением. Симон, тебе с утра проводить ритуал, и ты хочешь остаться тут и проследить за всем? Не надо все на себя взваливать. Она покачала головой. По собственному опыту скажу, что хорошо это не закончится. Обязательно что-то упустишь. Я вздохнул. Хорошо, тогда присмотри тут за всем, а я спать. Давай. Она кивнула, и я отправился спать, слыша, как за моей спиной Джейн начинает отдавать приказы, исходя из которых на стенах должна остаться только треть контингента, а остальные должны отправиться спать. Думать о том, следовало ли возводить стены сразу, я не стал. Отсутствие стен уже позволило нам решить вопрос с эльфами, которые действовали недостаточно осторожно. А вот будь вокруг лагеря стены, они наверняка действовали бы осторожнее, и часть их планов могла и исполниться. Зайдя в палатку, я с улыбкой увидел Лилиану, которая, делая вид, что ничего странного не происходит, раздевалась. Решила провести остаток ночи у меня, а ты против? Она полуобернулась, посмотрев на меня из-за плеча. Нет, просто решил уточнить. Я пожал плечами. Вы, девушки, существа непредсказуемые. Может, ты просто решила занять мою кровать, а меня выгнать? Я едва заметно усмехнулся. Ну, с тобой в одной кровати мне как-то приятнее будет, чем одной в кровати, которая еще хранит твое тепло. Я улыбнулся ей и сам стал раздеваться. Естественно, остаток этой ночи прошел без пошлостей, ну разве что несколько поцелуев, которые были между нами, но вот секса не было. И утро я встретил вновь в обнимку с обнаженной девушкой, которая лежала, закинув на меня ножку. Аккуратно приподняв Лилиану с помощью магии, я выбрался из кровати, после чего опустил ее обратно и аккуратно укутал одеялом. Сам же я стал одеваться. Я не торопился, но и слишком затягивать сборы было бы с моей стороны неверно, так как я чувствовал, что меня уже ждали Беттани и Мари, а также Джейн, а вот на стене сейчас находилась Узумаки. «Доброе утро!» Я поздоровался с девушками, и если Беттани и Мари были достаточно бодры, то вот Джейн покивала на мое приветствие, при этом сладко зевая. «Как прошел остаток ночи?» «А!» Джейн махнула рукой. «Они только по кругу кружили да завывали, сейчас вот успокоились, видать устали и решили уйти в свое логово отоспаться. Это хорошо, хорошо!» Джейн с удивлением посмотрела на меня. «Да, сегодня мы сделаем это проклятие легче, и как следствие дух, который связан с этим проклятием, сможет чуть лучше сдерживать ярость созданных им созданий. Думаю, дух почувствует, что проклятие меняется в лучшую сторону и постарается сдержать их, и следующую ночь мы проведем в большей тишине. А если нет, а если нет?» Я пожал плечами. «Значит нет, значит дух уже слишком сильно изменился и в нем преобладает ярость. А значит придется духа устранять, и если мы хотим сохранить оборотней, то призывать нового, на которого и будет завязано проклятие. А мы хотим?» Беттани решила поучаствовать в разговоре. «Мы хотим», я покивал. «Оборотни слишком удобные ресурсы, что самое важное, они не так сильно подвержены воздействию скверны, как обычные разумные, так что их можно пускать в более опасные операции. Это, конечно, не невосприимчивость к скверне, но...» Я пожал плечами. «Лучше, чем ничего». «Ясно», Беттани покивала. «Так можем мы начать, или вы хотите время наше потратить на беседы, что можно будет обсудить во время ужина?» Мари показала капельку раздражения, и я решил не действовать ей на нервы, и просто попрощался с Джейн, которая отправилась спать в мою палатку. Сам же я встал в центр нарисованной ритуальной фигуры. «Не хочешь Рыжика предупредить о том, что у тебя в палатке гостья спит?» Мари с интересом посмотрела на меня. «Не», я покачал головой. «Думаю, Рыжик не будет против поспать в объятиях лисички, да и сама лисичка не станет сильно возмущаться». «Пф», Мари фыркнула, но спорить не стала, и уже через 5 минут мы, наконец успокоившись и сосредоточившись, принялись творить ритуал. Почти сразу после начала ритуала меня погрузило в глубокую медитацию, во время которой я, наконец, мог взаимодействовать с проклятием. Так, я пошевелил призрачными пальцами таких же призрачных рук, которые воссоздал для того, чтобы было привычнее работать. Все же мне, как существу телесному, привычнее выполнять работу руками. Даже с учетом того, что я маг, и для сотворения заклинаний не требуются руки. Возможно, в будущем я смогу отказаться от жестов-активаторов и смогу действовать чисто волевыми усилиями, но пока этот клочок можно обрезать. В руках появляются ножницы, которыми я аккуратно обрезаю ниточку проклятия, которую ловлю свободной рукой и сжигаю в таком же призрачном огне. Как только клочок исчез, я почувствовал, словно дышать стало немного легче. Конечно, никакого отношения к дыханию проклятия не имело, да и здесь и сейчас я весьма смутно ощущал свое тело, так что это было лишь интерпретация моего подсознания в отношении к изменившемуся состоянию проклятия. Продолжим. Я взялся за еще один клочок и аккуратно обрезал его, чувствуя, что в этот раз на это действие потребовалось чуть больше энергии. Глава 110. До обеда я провел в глубокой медитации, разбираясь с проклятием, и сейчас, лежа на земле и глубоко дыша, я понимал, что переоценил собственные возможности. Мне потребуется никак не меньше недели подобных ритуалов для того, чтобы избавиться от всех тех нитей, которые не несут никакой смысловой нагрузки, лишь излишне усложняя его. Но что меня порадовало, я чувствовал, что с другой стороны дух ощущает то, что я делаю, и пытается помочь мне. Ну как помочь, пытается не мешать мне, а также испытывает интерес по отношению к тому, кто это все делает. «Как чувствуешь себя ты, муж мой?» Я приоткрыл глаза и посмотрел на Мари, которая склонилась надо мной. «Жена моя, устал я, жена». На губах Мари появилась улыбка. «Приятно слышать это от тебя, хотя не раз уж говорил подобное ты мне». Но каждый раз она покачала головой. «Касательно же твоего вопроса, я понял, что быстро мы с проклятием этим разобраться не сможем. Придется действовать аккуратно, и растянется это минимум на неделю». «Хм», Мари просканировала меня. «Ты разобрался лишь с 10-й частью нити тех, что грузом на проклятии висят. Рассчитывала я, что результат получится у нас масштабней. Не все мы нити оборвем, но большую их часть». Она покачала головой. «Есть и плюсы. Плюсы, она посмотрела на меня, дух, связанный проклятием, достаточно разумен, чтобы понять, что я не стремлюсь ему навредить, и потому он не мешал мне разбираться с нитями. Сие есть новость, что несет нам благо. Мари кивнула. Ладно, помоги мне встать. Я протянул руку, и Мари ухватила меня за нее и потянула на себя, и я с некоторым трудом встал. Нет, физически я был более-менее в порядке, хотя долгое время, проведенное без движения, не прошло для меня даром, а вот ментально я устал, да и перетрудился я, пропуская через свое тело магическую энергию. Обедать? Да. Я коротко кивнул и пошел вслед за Мари, а уже за мной потянулась Бетани. В таком темпе прошло 3 дня, разве что оборотни стали держаться от нашего лагеря еще дальше, так что никаких столкновений с ними у нас так и не случилось. Я же каждое утро и до обеда проводил ритуал, обрезая лишние нити, и с каждым разом это давалось все легче и легче. И это было хорошим знаком. Значит, дух со своей стороны не просто не мешает мне, а пытается помочь. И сегодня я должен был провести очередной ритуал, когда ко мне подбежал один из арбалетчиков. «Господин, слушаю». Я внимательно посмотрел на него. «У ворот оборотень». Я удивленно посмотрел на подчиненного. У него в лапах обрывок белой ткани. Поняв, что я вопросов не задаю, он сам продолжил свой доклад, и его слова ввели меня в ступор. «Оборотень с обрывком белой ткани – это нечто необычное. Пошли». Я кивнул воину и отправился в сторону входа в лагерь. Пару минут я стою перед воротами, и следующие пару минут я сканировал пространство и, только убедившись в том, что никаких других оборотней поблизости нет, отдал приказ: «Ворота открывайте». Ворота медленно открылись, и я сделал пару шагов вперед. «Гэррррррррррррр». «Стой, инстинкт». «Гэррррррррррр». «Нападать». «Гэррррррррррр». «Хорошо». Я пару раз кивнул, подтверждая, что понял оборотня. «Зачем ты тут?» «Хозяйка чувствует». «Гэррррр». «Ты помощь, Гэррррр». Я внимательно следил за оборотнем и понимал, что он сдерживается только огромными волевыми усилиями, но и я прислушался к проклятию и понял, что дух сдерживает оборотня, помогая ему удержаться от того, чтобы броситься на меня. «Хозяйка хочет выезды, Ричи. Пусть приходит». Я пожал плечами. «Инен нет. На нашей территории». Я вздохнул. «Дня через 3. Гэррррррр. Не рычи. Твоя хозяйка должна понимать, что сейчас сдерживать даже тебя ей сложно. За 3 дня я еще немного разгружу проклятие, и сдерживать ваши инстинкты ей станет еще проще. Тогда можно будет и поговорить». «Гэррррр. Хорошо. 3 дня». Оборотень, резко развернувшись, опустился на четвереньки и быстро побежал в сторону леса. Я же, покачав головой, вернулся в лагерь, где, наконец, попал к костру, у которого меня ждала теплая порция жареного мяса, которое мне-то удавалось лучше всего. Всего 3 дня, по нашим ведь подсчетам не менее недели нужно, чтоб обрубить все нити, что проклятия нагружают. Мари внимательно посмотрела на меня. «Да, но учитывая состояние оборотня и отклик проклятия, именно столько мне потребуется для того, чтобы хозяйка смогла удержать своих песиков от нападения на нас. А там, поговорим с ней и, возможно, сможем ускорить решение проблемы оборотней». «Возможно». Мари кивнула, и больше мы этой темы не касались. Следующие 3 дня мы пахали как проклятые. Утром 4-го дня рядом с лагерем вновь оказался тот же оборотень, и ему навстречу я вышел в компании с Мари и Хинатой. 1. Я на это заявление оборотня только покачал головой. «Либо с ними, либо возвращайся к своей хозяйке один, но я не думаю, что она порадуется тому, что ты не смог выполнить ее приказ». «Гэррррррр». Оборотень чуть согнулся, явно готовясь броситься на меня, но вовремя взял инстинкты под контроль, ну либо его хозяйка помогла ему в этом, и он медленно распрямился. «Хорррррша. За мной». Он развернулся и прошел в сторону леса, а мы отправились за ним. Двигался оборотень не так, чтобы быстро, так что до места мы добирались около 1,5 часов. Без шуток. Это было предупреждение от оборотня, которое он озвучил перед спуском в руины, к которым он нас привел. Я оставил это его предупреждение без ответа. Впрочем, ответ ему и не требовался, так что вскоре мы уже добрались до помещения, где находилась его хозяйка. «Приветствую тебя, юный эльф». Передо мной стояла довольно красивая девушка, эльфийской наружности. По крайней мере, именно на отношение к расе эльфов намекали ее ушки. Вместо одежды на ее коже была кора, а ноги так и вовсе представляли из себя сплетение корней. Но несмотря на все это, она была красива и величественна. «И я приветствую тебя, дух, что был призван за Трианом». Я уважительно склонил голову. «Ты знаешь». Она внимательно посмотрела на меня. «И сейчас проклятие, что создал старый эльф, лежит на тебе. Оборотни вокруг нее зарычали. Тихо. Одно слово, и они пригнулись и жалостливо заскулили, словно им по носу стукнули. А ведь еще неделю назад я не имела над ними такой власти. Она покачала головой. Могла лишь наблюдать за тем, как проклятие заставляет их бросаться на других людей, и ничего не могла сделать. Это все благодаря тебе. Она внимательно посмотрела на меня. Да, я провел несколько ритуалов, которые избавили проклятие от множества лишних деталей, которые не несли смысловой нагрузки, лишь усложняют его. И благодаря этому тебе стало проще воздействовать на них. И кстати, я достал из пространственного кармана свитки и распечатал оборотней, которых запечатал при первой встрече. Благодарю тебя за то, что жизнь им сохранил. Теперь хозяйка склонилась передо мной. Как мне тебя называть? Я хозяйка леса. Другого имени у меня нет и не было никогда. Ни в бытность духом, ни после того, как меня сковали проклятием. Хозяйка леса, я склонил голову на бок. В мифах одного известного мне народа таких существ зовут дриадами, но это видовая принадлежность, вот имя. Я покачал головой. Что в имени тебе моим? В нем нету смысла. Хозяйка леса я, или если хочешь, можешь звать дриадой. Я грустно усмехнулся и кивнул. Дриада так дриада. Зачем ты меня сюда пригласила? Узнать я хотела, что ты делаешь и зачем. Ты же мог бы разрушить проклятие, достаточно было бы убить Затриана. Убить. Совместный рев нескольких оборотней не дал мне начать отвечать на вопрос дриады, но она вновь быстро приструнила своих собачек. Затриан отдан на суд эльфийскому народу, а проклятие, его развеять слишком сложно, но можно изменить, чем я и занимаюсь. Изменить? Да, сначала я избавлюсь от всего лишнего, потом уберу излишнюю агрессию и подавление разума, а после постараюсь дать оборотням возможность оборачиваться по своему желанию, а не постоянно находиться в образе недоволка. Зачем? Дриада склонила голову на бок. Сейчас идет мор. Она удивленно посмотрела на меня. И такие воины, как оборотни, слабо восприимчивые к скверне, будут более чем полезны. Нет, я мог бы избавить оборотней от их проклятия, но я решил выдержать небольшую паузу. Но дриада не сдержала любопытства. Но что тогда ждет этих разумных? Вот вернутся они к себе в деревни или города, а там все идет к полномасштабной войне против порождений. И вот они уже в ополчении, а после. Я поняла, оборотни тоже внимательно слушали и даже притихли, перестав рычать. Дальше они скорее всего погибнут или будут заражены и обратятся в порождений. Именно. Я покивал. Так что я хочу изменить проклятие и сделать из него не то, что портит их жизнь, а то, что сделает их незаменимыми членами общества Ферилдина. И сейчас, и после окончания мора. А я... Дриада склонила голову на бок. На мой счет планы у тебя имеются? Да. Я покивал. Я знаю, что была ты духом, и каждый лишний день в реальности приносит тебе боль. Она грустно кивнула. Так что для тебя у меня тоже есть предложение. Предложение? Да. Как ты смотришь на то, чтобы стать богиней оборотней? А? Она ошарашенно уставилась на меня. У меня есть возможность заключить с тобой контракт, который будет тебе крайне выгоден и который позволит мне доверять тебе абсолютно. И после этого я смогу переместить тебя в свой домен. Домен? У эльфа? Дриада удивленно посмотрела на меня, и я в ее взгляде прочитал огромную надежду. Да, домен, который позволит тебе перестать мучиться болью, а также более не умирать. Умирать? Оборотни вскинулись с болью в глазах, смотря на дриаду. Ты готов пустить меня в свой домен? После заключения контракта? Да, но для начала нам надо будет провести еще более 20 ритуалов, которые помогут изменить проклятие. Я согласна. Она кивнула. Помогу всем, чем смогу. Это хорошо. Надеюсь, ты не привязана к этому месту? Нет. Она покачала головой. Тогда я предлагаю пройти в наш лагерь, где мы. Здесь. Один из оборотней рванул в нашу сторону, но в моей руке зажегся огненный шар, причем горел он белым пламенем. И это заставило оборотня затормозить и с огромным опасением уставиться на шарик огня. «Бегун!» Дриада обратилась к оборотню. «Я устала. Если этот эльф не сможет мне помочь, я умру уже через 50 лет. Для меня, как для духа, это так мало». Она покачала головой. «Потому он – моя последняя надежда». «Я понял». Оборотень склонился, а я потушил огненный шар. «Пошли, юный эльф, или мне называть тебя господин? Можно просто Симон. Я запомню». Она улыбнулась, и мы направились в лагерь. Хозяйка леса, она же дриада. Глава 111. Анора. Я кивнул королеве, и она мне тепло улыбнулась. Симон, рада, что ты вернулся, у меня возникли некоторые проблемы, и я рассчитываю на то, что ты мне поможешь с их решением». В голосе девушки слышалась усталость и надежда. «Проблемы?» Я слегка нахмурился. «Проблемы – это нехорошо. Впрочем, помощь Аноре в моих интересах, так что отказывать я даже не подумал. По крайней мере до тех пор, пока она не расскажет мне, что у нее случилось». «Да, Геррин и Амон». Я слегка нахмурился. «Память у меня, конечно, далеко не идеальная, но я помнил, что вроде как у него какие-то проблемы должны быть. Вот только я не рассчитывал, что решать эти проблемы придется мне». «Так ты поможешь?» Анора расценила мое молчание по-своему и грустно улыбнулась, задавая этот вопрос. «Или мне поискать кого-то другого?» И произнеся это, подняла руки в своего рода защитном жесте. «Нет, ты не подумай, я понимаю, что у тебя и так проблем много, с эльфами ты бы так быстро дела не уладил, они те еще упрямцы и нас ферилденцев не любят». Анора покачала головой. «Сейчас, передо мной была далеко не королева, сейчас передо мной вновь была уставшая девушка. Вот только общение с Мита позволило мне немного понять власть имущих, она не просто так демонстрирует мне свою слабость, таким образом она показывает доверие, старается сделать так, чтобы я видел в ней не королеву, а девушку, красивую, умную девушку, которая находится в очень тяжелом положении и которой нужна моя помощь. Кстати, Лилиана, услышав этот наш разговор с Мита, где помолодевшая Узумаки раскладывала поведение Аноры по полочкам, слегка обиделась, так как она также могла мне все это рассказать. Вот только к ней я с подобным не обращался. К счастью, у меня была железобетонная отговорка. Ведь это не я подошел к Мита с просьбой проанализировать Анору, а сама Узумаки подошла ко мне и попросила рассказать о королеве и том, как она себя ведет, когда я рядом. Мол, она прожила жизнь как жена главы деревни, долгое время входила в совет кланов и джоунинов и знает всю эту кухню изнутри. Тем более, что в Ферилдине тоже существует культ силы. Конечно, не тот же самый, что и в мире Шиноби, но аналогии она провести могла. В общем, я уже прекрасно понимал, что именно делает Анора и зачем. Ей нужен такой инструмент, как я. Хотя, я прислушался к маге. Не только инструмент, я всегда это чувствовал, но словами-то немного изменили мое мнение по отношению к Аноре. Если же прислушаться только к маге, дурочка ты все-таки. Я покачал головой. А, она сделала вид, что растерялась, на самом же деле она внимательно отслеживала все мои действия, а ее рука скользнула по бедру к тому месту, где был закреплен кинжал. Да вот смотрю я на тебя и не понимаю, то ли ты дурочка, то ли меня за идиота считаешь. Я вновь покачал головой. Я, не понимаю, не ври. Во-первых, ты не так сильно устала, чтобы выглядеть такой изнеможденной. Во-вторых, ты явно знаешь, как решить проблему, не привлекая меня. И в-третьих, ты просто хочешь, чтобы я видел в тебе девушку, а не королеву. Она вздохнула и открыла ротик, чтобы что-то сказать, но я ее опередил. Но при этом ты меня не любишь. Ты мне благодарна за то, что я помог тебе удержаться у власти, когда помог забеременеть от Кайлана. Ты меня уважаешь как того, кто имеет за спиной довольно внушительную силу, но не любишь. Она вздохнула. Но при этом ты меня хочешь. Она слегка вздрогнула. Я, но хочешь не только как девушка. Хватит. В голосе Аноры прорезались властные нотки, а во взгляде появилась сталь и решимость. Хватит, ты прав, я не люблю тебя. Ты безусловно сильный и красивый, но... Она покачала головой. Не в моем вкусе. По крайней мере, если рассматривать тебя исключительно как романтический интерес, тогда в чем дело? Только давай на чистоту. Ты и так знаешь, то я тебя поддержу, тогда зачем все вот это? Я кивнул на нее, и она вздохнула. А все просто, мы оба нужны друг другу. Она усмехнулась. Я тебе нужна как правитель Ферилдина, который будет на твоей стороне, а ты мне, как та сила, что будет маячить за моим плечом. Я пока еще не знаю, что именно тебе позволило так быстро прогрессировать, но, ты явно очень быстро становился сильнее, а что важнее, твой отряд, не может в одном отряде собраться столько сильных воинов и лучников, это статистически невозможно, а значит, она внимательно посмотрела на меня, значит, с тобой надо дружить, я не знаю, что ты такое, но, она покачала головой, такими друзьями, хотя скорее покровителями, которые маскируются под подчиненных, не разбрасываются. Я вздохнул и, покачав головой, посмотрел на Анору. «Дурочка ты!» «Ну!» Она пожала плечами и сбросила с себя одежду, оставшись в сексуальном нижнем белье. «То, что я могу предложить тебе, ты и так уже видел, осталось понять, что именно ты можешь предложить мне, и заключить сделку». Она чуть повела плечом. «Дурочка». Я подошел к ней и, заглянув в глаза, слегка толкнул, чтобы она упала в кресло, в котором сидела совсем недавно. «Я за тебя горой и без всего этого». Я покачал головой. «Отказываешься? Предлагаю тебе подумать, хорошенько подумать, потому как если ты решишь идти этим путем, то другого мужчины я рядом с тобой не потерплю. А вот ты». Я внимательно посмотрел ей в глаза, не делая и шага в ее сторону. «Мне придется терпеть рядом с тобой других», — в голосе Аноры послышалось недовольство, которое она постаралась скрыть. «Да, на данный момент у меня уже несколько девушек, и они уживаются друг с другом. Еще несколько на очереди. Кобель». В голосе девушки слышалось осуждение и толика непонимание. «Ладно, ты пока подумай, нужны ли тебе такие отношения, или же ты хотела бы остаться друзьями, которые просто помогают друг другу».